Фрида уже не стонала, а кричала от нестерпимого наслаждения, словно змея, извиваясь под пихлебеем. Ее длинные, истинно черные, как масть чистокровного арабского скакуна волосы, разметались по подушке, раскинутые руки теребили края простыни так сильно, будто хотели порвать ее. Оставив в покое ее изумительную грудь, находившуюся на пределе возбуждения, Пихлебей покрыл легкими поцелуями маленький, почти плоский живот возлюбленной, после чего стал проталкивать свой горячий язык внутрь ее пупка ритмичными сильными движениями, временами то быстро вращая, то резко останавливаясь и полностью вынимая, чтобы затем вновь страстно припасть к этой неимоверно сладкой впадине. «О, мой господин, ты просто волшебник! Мне кажется, я сейчас умру от невиданного наслаждения», — шептала, задыхаясь, Фарида. «Умоляю, возьми меня поскорее». Но Пихлебей, задрав подол девственно-белого платья, принялся ласкать руками внутреннюю поверхность ее пленительных стройных бедер. Его ладонь то почти невесомо скользила над ними, отчего по телу любимой пробегали легкие судороги, напоминая потревоженную шаловливым ветром игривую водную гладь. То уверенным хозяйским движением крепко гладил их, и тогда красавица на мгновение замирала, отдаваясь сладостным ощущениям. Когда же его жаждущая все большего удовлетворения рука коснулась ее пушистого черного холмика, Фарида, словно серебристая рыбка, мягко соскользнула с постели. Ее белоснежное атласное платье, так чудно облегавшее тонкий стан, упало на пол, подобно облаку, внезапно решившему спуститься с заманчивых высот неба на кипящую страстями землю. У Пихлебея перехватило дыхание при лицезрении сей неземной красы. Изящное и удивительно пропорциональное тело любимой являло собой образец совершенства, который можно встретить в природе, наверное, не чаще, чем раз в столетие. Миниатюрная, как и большинство женщин Востока, она обладала царственно стройной шеей, изящными неширокими плечами, имела небольшой аппетит на округлую грудь с бледно-розовыми сосками и голубыми прожилками на белой, изумительно нежной, как у младенцев, кожи. Ее трогательно хрупкая прямая спинка, плавной, безумно манящей линией, переходила в два маленьких упругих полушария. Соблазнительные стройные бедра подчеркивали головокружительную чувственность красивых ног, а изящные гибкие ступни способны были свести с ума. Совершенство, случайно или намеренно, стоя к Пихлебею в полоборота, отчего все достоинства женской фигуры представали как на ладони, улыбнулась ему лукавой, вместе с тем чуть смущенной улыбкой, затем грациозно преклонила колени и нежно прошептала: «Я у твоих ног, господин мой, да будет так всегда». «Да будет так всегда, жена моя», — эхом отозвался Пихлебей, и, подняв ее на руки, осторожно опустил на софу. Когда он полностью обнажился, пришел черед искреннего восхищения Фариды перед божественной красотой и гармонией, которая наделяет Всевышний отдельных представителей лучшей половины человечества. Телосложению Пихлебея мог позавидовать сам Юсуф Прекрасный, родом из Ханаана. В меру высокий, широкоплечий, он имел гордую осанку человека, воспитанного в духе внутренней свободы и нравственной чистоты. Его мощную грудную клетку украшали мягкие, не слишком густые волосы. Безупречно стройная талия, подтянутый живот радовали сердце, аккуратные ягодицы притягивали взгляд, а сильные крепкие ноги восхищали мужественным рельефом мышц. В каждом движении характерная для жителей Азии чарующая упругость, во внимательном взоре раскосых карих глаз, пленяющих романтичные женские души, знание жизни и властность, в смуглом обветренном лице, в изящном на твердом подбородке, в крупных губах, обжигающая чувственность. Порывистым мечтательным юношей, стремившимся к познанию мира и самого себя, покинул когда-то Пихлебей родное Хоркрыкское ханство, а возвращался зрелым мужем. Блестящими, широко раскрытыми глазами смотрела Фарида на возлюбленного, чувствуя внизу живота волнующую тяжесть и какую-то сладостную боль.